10 февраля 1938 года. Снег сошел, а ночью на Лейпциг опустился туман. Утром, отправляясь в школу, я выхожу из дому и погружаюсь в глубокую влажную пелену. Утренние звуки приглушены, машины едут с зажженными фарами, но их свет виден не дальше нескольких шагов. Лошади цокают копытами по мостовой. Звук надолго опережает призрачные темные силуэты, постепенно проступающие сквозь белесую мглу. У меня тут же разыгрывается воображение. Вздрогнув, я оборачиваюсь на шум сзади, но никого не вижу. Вампиры и убийцы, если они и правда бродят вокруг, надежно укрыты туманом. Подняв воротник пальто, сунув руки в карманы, я торопливо пересекаю Кирхплац и выхожу на Голезерштрассе. Трамвай дребезжа проезжает мимо и громко скрипит на повороте, заглушая все прочие звуки. Так что, когда кто-то вдруг делает ко мне шаг из подворотни, я визжу от страха. «Ради бога, тише!» — шепчет незнакомец в длинном пальто. Широкий шарф прикрывает нижнюю часть его лица, шляпа надвинута на брови. «Это я!» Вальтер хватает меня под руку и решительно ведет за собой. Трамвай отъезжает от остановки. Вышедшие из него люди расходятся, кутаясь в воротники пальто и глядя себе под ноги. Перед самой Нордплац Вальтер тянет меня на ту сторону улицы, и мы сворачиваем на Прендельштрассе. «Куда мы идем? Через 10 минут мне надо быть в школе». Но Вальтер упорно тянет меня в другом направлении. «В школу сегодня не пойдешь», — уверенно говорит он. «Этот день ты проведешь в зоопарке со мной». «Но это же смешно. А что, если из школы позвонят моим родителям? Ты же знаешь, нам нельзя видеться. Что-нибудь случилось?» Я смотрю на него, но вижу лишь полоску бледно-розовой щеки между черным шарфом и серой фетровой шляпой. «Шш! Все в свое время». Он поворачивается ко мне, и я, наконец, вижу искристую синеву его глаз и тут же ощущаю странную пустоту в животе. «Если я не приду сегодня в школу, там могут что-нибудь заподозрить. И я ведь не из тех старшеклассниц, которые почти перестали ходить на уроки. Если не явится другая, то и никто внимания не обратит. Если я, это будет странно и опасно, Вальтер». Он берет меня за руку и везет назад, туда, где мы только что переходили дорогу. Там телефонная будка. «Заходи, позвони в школу. Притворись, что это не ты, а твоя мама, и скажи, Герта плохо себя чувствует, в школу не придет». «Я не смогу». «Сможешь». Он смотрит на меня, и я вдруг протягиваю руку к двери будки, открываю ее, вхожу. Вальтер дает мне мелочь. С пересохшим от волнения ртом я снимаю трубку, вставляю монеты в щель и прошу телефонистку соединить меня с гимназией. За стеклянной дверью Вальтер, сунув руки в карман, улыбается и ободряюще кивает мне головой. В трубке раздаются сигналы, потом щелчок. Строгий женский голос произносит «Доброе утро!» и умолкает, ожидая моего ответа. Я стою, уставившись в грязный пол. «Доброе утро!» Наконец говорю я неестественно низким голосом, старательно копируя ударение, которое мама ставит в конце некоторых слов. «Надеюсь, на линии есть помехи. Я звоню сказать, что моя дочь Герта Хайнрих плохо чувствует себя сегодня. У нее температура, и на занятия она не придет». «Спасибо, что сообщили, фрау Хайнрих», — слышу я в трубке. «Надеемся, что она скоро поправится». «Да, спасибо. До свидания». Раздается щелчок. Женщина на том конце положила трубку. Я тоже кладу, обомлев от собственной наглости. «Получилось». Хохочая, повисаю у Вальтера на шее. «Мы целое утро проведем вместе, и никто ничего не узнает». У решетки зоопарка, спрятавшись за какими-то кустами, мы долго самозабвенно целуемся. «Ты придаешь мне смелости. С тобой я делаю то, на что никогда не отважилась бы в одиночку. Я так по тебе соскучилась». «Я тоже, хоть с тобой я становлюсь безрассудным. Никогда таким не был. Любовь толкает нас на безумство, верно?» Я смеюсь, мое дыхание остывает, превращаясь в облачка. «Любовь». Он смотрит на меня, наши взгляды встречаются, в них одна и та же мысль. Попроси он меня сейчас пойти за ним на край света, и я пойду, не раздумывая. Ворота зоопарка отворяются, Вальтер покупает билеты, мы входим, и рука в руке идем по центральной аллее. «Я так беспокоилась, от тебя не было новостей». Украдкой я бросаю на него взгляд. «Но ты же сама написала, чтобы я не пытался с тобой связаться. Я был уверен, что за мной вот-вот придут. Сначала буквально носа из дома не высовывал. Мама так разозлилась, когда узнала, что я встречался с немкой. Но я не сказал ей, что это ты. Пару дней она прятала меня на чердаке. Я сидел там и трясся от страха за себя и за тебя тоже. Ломал голову, что они с тобой сделают. Но время шло, за мной никто не приходил. И я осмелел. Стал спускаться с чердака в дом, а после выходить на улицу. Не знаю почему, но Томас, видимо, передумал доносить на нас. Продолжает Вальтер, пока мы с ним жмемся друг к другу, чтобы согреться. В общем, через 2 недели я уже слонялся по здешним улицам, надеясь увидеть тебя хотя бы издали. И пару раз мне это удалось. Один раз я видел, как ты шла в школу, другой, как возвращалась домой. Невыносимо было смотреть на тебя издали, не сметь подойти, заговорить, пожать тебе руку. 2 месяца без тебя прошли, как тоскливая вечность. Я не вытерпел и решил, что пора рискнуть. «Я так рада, что ты это решил, Вальтер», — шепчу я. «Томас не сказал никому ни слова о нас, потому что он в меня влюбился». «Ты гений», — говорит он и подмигивает. «Но все равно нам надо быть очень осторожными». «Это верно». Вальтер смотрит серьезно. «Раньше мы вели себя как глупцы, теперь будем умнее. Станем встречаться в разных местах и в разное время. Лена нам поможет. Ей можно доверять. Она даже моим родителям ничего про нас не сказала». Потому что понимает, они запретят, если узнают. Но разве она сама не рискует? Зачем ей это? Не у тебя одной есть поклонники. И он снова подмигивает мне. Но промозглый день кажется мне еще промозглее, когда я вспоминаю слова Карла и озираюсь, проверяя, не прячется ли кто за клубами тумана вокруг. Вдоль центральной аллеи вольера с птицами. В одной нахохлилась потрепанная сова. По соседству порхают из угла в угол какие-то мелкие пташки, а в третьей, самой крупной, длинноногие птицы вроде цапель стоят возле крохотного водоема, устроенного в цементном полу. Я снова нервно оглядываюсь. «Успокойся, Хэтти. Здесь никого нет. Томас промолчал, и мы можем делать, что хотим», — говорит Вальтер, беря меня под руку. Я киваю, но не могу избавиться от ощущения, что кто-то смотрит на нас из-за завесы тумана. Молча мы идем дальше, вглубь засада. Оставляем позади клетки с выдрами и североамериканскими бобрами. Людей нет, не считая редких служителей, которые разносят зверям завтрак. За одной изгородью 2 огромных косматых бизона едят сено. Мы идем мимо. Тропа, петляя, выводит нас к медведям-гризли. Громадные животные слоняются по клетке туда-сюда, даже не замечая друг друга. Их лапы, громадные, словно обеденные тарелки, ступают бесшумно, острые влажные носы непрестанно нюхают воздух. Звери поражают меня своими размерами и статью. И мне вдруг становится жаль их. Им бы сейчас в лес, на волю, а они сидят тут, взаперти. Туман между тем начинает редеть. Солнечный луч пронизывает его, насыщая клубящуюся вокруг влагу теплым янтарным светом. Может быть, Вальтер прав? Мы здесь одни, и надо наслаждаться данным нам мгновением свободы. Я улыбаюсь, глядя ему в глаза, и чувствую, как вместе с туманом рассеивается мое беспокойство. «Знаешь», — говорит он, не глядя на медведей, которые продолжают бродить по клетке, «когда ты улыбаешься, то в мире нет никого красивее тебя». Я тычу его в бок. «Ты надо мной смеешься?» «Вовсе нет. Это чистая правда. Я давно так думаю, просто не мог набраться смелости сказать тебе об этом. Вот и решил, что если не скажу тебе сейчас...» «Шш!» Я подношу палец к его губам. «Только не говори, что другого случая не будет». «Ладно, не буду. Но ты не можешь запретить мне еще и еще говорить себе о том, какая ты красивая, и как ты много для меня значишь». Я чувствую, что краснею под его напряженным взглядом. «Да и ты сама не стесняйся, говори мне иногда, какой я бедовый парень», — продолжает он. «И как тебе хорошо в моей несравненной компании, и как тебе нравятся мои шутки». Я хихикаю, и мы идем дальше. «Кстати, самое время пошутить». Помолчав, он добавляет. «У Геринга столько наград, что они не помещаются на груди, и он пришил к мундиру стрелку с надписью «Продолжение осмотра сзади». «У тебя и правда невыносимые шутки». «Не у меня одного», — улыбается он. «Мы все так шутим». «Это нас и спасает, наверное». Вдруг Вальтер, оглянувшись, тянет меня за ствол большого дерева, которое растет на краю аллеи. Там он обеими руками обхватывает меня за талию, и мы снова целуемся, прильнув друг к другу. Чувствую, как что-то твердое набухает между нами. Просто удивительно, какую я имею над ним власть. А если я отдамся ему, что тогда? Кончится наваждение, иссякнет страсть, пройдет желание. Но мы так давно не были вместе, что я не хочу даже думать о таком. Наоборот, мне нужно, чтобы он хотел только меня, одну меня, больше всего на свете. Поцелуй кончается, но мы не в силах разделиться, еще долго стоим, соприкасаясь лбами, так что смешивается наше дыхание. «Скажи, ты когда-нибудь думаешь об этом?» — шепчу я. «Шутишь? Спроси лучше, когда я об этом не думаю». Он притягивает меня ближе. «А ты бы хотела?» Воздух вокруг тихо недвижен, капли воды стекают с листьев деревьев. «Не знаю». «Но это неправда. Я знаю. Я хочу этого. Хочу отчаянно. Больше всего на свете». Мысль вдруг придавливает меня. Она повисает над нами, огромная, как небо, всепроникающая, как туман, и легкая, как воздух. Желание невозможного. Касание обнаженных тел, его руки, скользящие по моей коже, полное слияние, смешение крови. «Хэтти, все в порядке. Мы не должны этого делать, нам нельзя. Мы и не будем. Я никогда не сделаю с тобой ничего против твоей воли». И мы прекращаем этот разговор. Просто гуляем, держась за руки. И я дышу его запахом.